Господь и Бог наш, мы сердечно благодарим Тебя за то, что даешь нам такую возможность, чтобы нам иметь от Тебя утешение, когда мы можем быть собраны во имя Твое, когда мы могли приехать с разных мест, когда мы могли видеть также братскую любовь, оказанную в гостеприимстве и по местной церкви. Благодарим Тебя за это. Благодарим Тебя за охрану, которую не спаслал. Благодарим Тебя за расположение сердец, когда братья расположились приехать на это место. Если кто-то в пути, также благослови. Благослови, Господь, всех участвующих в передаче Твоего Божественного Слова. Благослови, Господи, также восприятие Твоего Божественного Слова, чтобы нам также можно было бы и уразуметь все то, что Ты будешь говорить для наших сердец. Господи, если даже возникнут вопросы, помоги также, чтобы могли и задать их, и чтобы могли бы получить ответы на все эти вопросы. Благослови, Господь, эти два дня общения. Благослови, Господь, чтобы также и мы были бы способными прославить Тебя и в песнопении, и в молитвах. Да будет милостив в этом Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.